Глава 14. Поиски таинственной принцессы начались почти немедленно. Из дворца выехала группа, которую возглавляли эрцгерцог и капитан гвардейцев. По приказу Кита они должны были посетить каждую девушку в королевстве, бедную или богатую, и дать ей примерить хрустальную туфельку, которую король передал эрцгерцогу. Девушка, которой эта туфелька придется по ноге, и есть та самая загадочная принцесса. Поиски начались. Посланцы короля стучались в двери больших домов, где их угощали чаем в чашечках из тонкого фарфора. Стучались в двери холодных хижин, где не было даже дров, чтобы развести огонь в очаге. Посетив каждую девушку в городе, они отправились в деревни. Здесь девушки толпами собирались в маленьких гостиницах, чтобы примерить туфельку, или делали это прямо на полях, мимо которых проезжали всадники. Дни сменяли друг друга. Поиски продолжались. И в городе, и в деревне девушки с восторгом встречали посланцев, пытались счастья, но результат непременно оказывался одним и тем же. Хрустальная туфелька не подходила никому. Одним она была слишком мала, другим — велика, третьим — слишком узка, четвертым — широка. Время шло, но найти загадочную принцессу не удавалось. «Хватит заниматься ерундой!» — не выдержав, сказал эрцгерцог, ехавшему рядом с ним капитану. Прошло уже несколько недель, но поиски так и не принесли результата. Эрцгерцог и капитан устали. Их дорожные плащи истрепались и покрылись грязью. За ними, такие же уставшие и угрюмые, скакали гвардейцы. «Во всем королевстве нет женской ножки, которой подошла бы эта туфелька», — продолжал эрцгерцог. «Пора возвращаться во дворец, капитан». Капитан вздохнул и развернул свою лошадь назад. Но в этот момент заметил в стороне от дороги уютный дом и придержал поводья. «Мы еще не закончили, ваша светлость», — сказал он, указывая на дом. Эрцгерцог мельком взглянул в ту сторону и махнул рукой. «Там мы уже были», — небрежно сказал он. «Нет, не были, ваша светлость», — возразил капитан. Он видел, с каким презрением относился эрцгерцог к небогатым девушкам, как старался поскорее покинуть их дома. А на кону стояло будущее Кита, и капитан не хотел подвести своего друга. Эрцгерцог сердито посмотрел на капитана, но затем неохотно кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «подъедем. Тогда, по крайней мере, сможем честно доложить его величеству, что обшарили все дома в королевстве». Он пришпорил коня и направил его к домику. Тогда еще никто из них не знал, что это не просто дом. Это был дом, в котором жила Элла. Услышав приближающийся стук копыт, Анастасия и Дризелла радостно засуетились. «Мама!» — крикнула из гостиной Анастасия. «Это наш шанс! Впусти их!» — вторила Дризелла. В отличие от своих дочерей, леди Тремейн оставалась спокойной. Она знала, что сейчас произойдет. Ни одна из ее дочерей не была загадочной принцессой. Настоящая принцесса сейчас сидела под замком на чердаке. Напрасно Анастасия и Дризелла надеются, что у них есть шанс. Удивительно, как можно быть такими дурочками? Вздохнув, леди Тремейн подошла к двери, открыла ее и удивилась, увидев во главе группы эрцгерцога. Судя по выражению его лица, он тоже удивился, но тут же взял себя в руки и низко поклонился. Оба изобразили, что видят друг друга впервые. «Просим уделить нам несколько минут вашего драгоценнейшего времени, добрая леди», — сказал эрцгерцог. «С радостью, ваша светлость», — ответила леди Тремейн. Эрцгерцог вытащил из-под плаща потертый свиток и в тысячный раз зачитал приказ короля. «Примерять хрустальную туфельку каждой девушке в королевстве до тех пор, пока не отыщется та, которой эта туфелька придется по ноге». Кивнув, леди Тремейн позвала Анастасию и Дризеллу. «Это ваши дочери?» — спросил эрцгерцог, глядя на двух девушек, нервно переминающихся рядом с матерью. Леди Тремейн кивнула. «Других девушек в доме нет?» «Нет», — ответила леди Тремейн, выталкивая вперед Дризеллу. Взяв с подушечки хрустальную туфельку, капитан опустился на колено перед Дризеллой. Она приподняла подол платья и принялась втискивать ногу в эту туфельку до тех пор, пока не застряла в ней. «Странно», — сказала Дризелла сквозь стиснутые зубы. «На балу она была мне в самый раз». С этими словами она взвизгнула от боли, потеряла равновесие и шлепнулась на пол. «Довольно!» — воскликнул эрцгерцог и перевел взгляд на Анастасию. Та заняла место сестры, и капитан начал примерять туфельку на ее ногу. Но если Дризелле туфелька была явно узка, то Анастасии она, казалось, подошла. Но тут все заметили, что девушка изо всех сил подгибает пальцы ступни. Ее ступня оказалась слишком большой для туфельки. «Хорошо», — хлопнул в ладоши эрцгерцог. «Поскольку в доме нет других девушек, наша задача выполнена». И с притворным сожалением добавил. «Король будет весьма огорчен». «Увы, такова жизнь», — пожала плечами леди Тремейн. Они с эрцгерцогом понимающе взглянули друг на друга. «Но, может быть, судьба еще окажется к нам благосклонной?» «Почему бы и нет, мадам?» — ответил эрцгерцог. «Вы столь же мудры, сколь красивы». Еще раз поклонившись, эрцгерцог и капитан направились к ожидавшим их гвардейцам. И в этот момент капитан что-то услышал. Он наклонил голову и прислушался. «Да, вот оно, тихий звук, будто кто-то напевает. Девушка!» Резко обернувшись, он пристально посмотрел на леди Тремейн. «Мадам», — предостерегающим тоном сказал он, «вы уверены, что в вашем доме нет еще одной девушки?» Сидя на чердаке, Элла и не догадывалась о том, что в их доме находятся эрцгерцог и капитан. Не знала она, что вторую оставшуюся целой хрустальную туфельку примеряют ее сводные сестры, а леди Тремейн и эрцгерцог состоят в сговоре. Разбив туфельку, мачеха лишила Эллу надежды вновь когда-нибудь увидеться с Китом. Но девушка не могла допустить, чтобы она разбила ее счастье. Элла присела на край постели и вздохнула. Заплакать? Нет, этого она себе не позволит. Вместо того, чтобы плакать, она будет думать о чем-нибудь приятном. Именно так учила поступать Эллу ее покойная мама. Она будет вспоминать о счастливых минутах, проведенных с Китом, о своем детстве, о матери и отце, которые так сильно любили ее, о том, как холодными зимними вечерами согревала ее их любовь. И как бы ей ни было трудно, она сдержит обещание, которое дала своим родителям. Она сдержит его, и этого будет достаточно, чтобы пережить любую боль и печаль. Элла принялась бродить по чердаку, затем подошла к лежащей на ее постели изуродованной игрушечной бабочке и нежно погладила ее кончиками пальцев. Наклонилась, чтобы помахать рукой Жаклин и Гасу. В ответ мыши радостно зашевелили своими усиками. Расхаживая по чердаку, Элла принялась напевать мамину колыбельную песенку. «Сиреневый цветочек, дили-дили-дили, зелененький листочек, дили-дили-дили. Если я твой король, дили-дили-дили, ты будешь королевой», — выводила она своим чистым нежным голоском. Элла подошла к двери, наклонилась ближе к замочной скважине и запела еще громче. «Зелененький цветочек, дили-дили-дили, сиреневый цветочек, люби меня, как я тебя люблю.